Глава 25. Святой Отец. Утром я проснулся продрогшим от сырости, что царило вокруг. Хоть я и повесил над нами плащ, но он все же не смог защитить нас от капель, заносимых ветром под наше укрытие. Все вещи были неприятно влажными. Я осторожно высвободился из объятий Алоны, скинул с себя мокрую куртку, затем снял почти сухие жилетку и рубашку и укрыл ими все еще спящих детей. Дождь кончился. Но небо было все так же затянуто облаками. Потанцевав немного с мечами, я размялся и подумал, что эти танцы мне ничего не дают, кроме возвращения гибкости и скорости тела, привычных по эльфийской жизни. Чтобы хоть чему-нибудь научиться, мне просто необходима практика, желательно с опытным партнером или с реальным противником. Положив клинки и прихватив лук, я отправился на охоту. Вскоре обнаружил несколько кроличьих нор и вынул из них 4 жирных и сонных обитателей, пожалев, что тащил лук с собой. Видимо, я тоже был еще сонным, как эти ушастые. Освежевав по-быстрому кроличьи тушки, я вернулся с ними в лагерь и натаскал веток. Они были мокрыми, огневом не разжигались, поэтому, разозлившись, я просто сформировал огненный шар и метнул в хворост, заставив костер вспыхнуть. Оставив мысль о шашлыке, просто повесил тушки над огнем, посолив и добавив специй и изредка их поворачивая. Накрыл костер силовым зонтиком, не дававшим жару растрачиваться попусту. И вскоре кролики запеклись, как в обычной духовке. «Приятно быть магом», — подумал я, вдыхая аромат и сглатывая слюну. Вкусные запахи подняли детей. Они стали греться у костра, глядя на кроликов жадными глазами. «Налетайте», — разрешил я, в очередной раз проверив готовность пищи. Общими усилиями мы разделались с 2 кроликами, решив оставить половину на обед. Мясо было вкусным и нежным, настоящий деликатес. Правда, есть его было непривычно без хлеба и без какого-нибудь гарнира, потому что оно было слегка жирноватым, о чем мне и поведал Ален. «Но я же тебе не золотая рыбка», — усмехнулся я в ответ. «Радуйтесь, что хоть голодными не остались». Алона поинтересовалась, кто такая золотая рыбка. Пришлось рассказать им сказку, которая произвела на них большое впечатление. Они даже жевать перестали. Закончив, я подумал, что сказочный фольклор у них здесь весьма небогат, раз довольно обычная сказка вызывает такой жгучий интерес. Согревшись и позавтракав, мы вновь оседлали лошадей и поехали дальше через лес искать дорогу к Вернару. К вечеру, по самым пессимистичным предположениям, мы ее уже должны обнаружить. Карта была явно не магической и не показывала точку нашего местонахождения. «Это не готика», — подумал я. «Все тут приходится определять на глазок». По дороге я рассказывал детям сказки, какие смог вспомнить. Особое впечатление произвели на них конек-горбунок, который на общем звучал как «горбатый жеребенок», и пушкинская поэма «Руслан и Людмила». Заслушавшись, Алона с Алином даже забыли про обед, и я не стал прерывать рассказ. Незаметно мы выехали к дороге, что стало для меня приятным сюрпризом. Досказав сказку до конца, я достал карту из сумки и решил проверить, та ли это дорога. Оказалось, что действительно, эта дорога вела в Вернар, так как других поблизости просто не было. Во всяком случае, так было нарисовано на карте. Однако меня все же терзали смутные сомнения, что на карте просто много чего не отмечено, поэтому мы можем зарулить совсем не туда, куда нужно. Проехав еще полчасика, я совсем отчаялся. Людей на дороге совсем не было, как не было указателей или дорожных столбов. Именно поэтому, увидев далеко впереди одинокую фигуру на лошади, я кинулся догонять всадника. Дети припустились за мной. Всадник оказался пузатым человеком лет 40 с большим серебряным медальоном, что висел у него на цепи поверх черного плаща. На медальоне был выгравирован большой глаз, а сам человек больше всего напоминал служителя культа. «Ну и ничего страшного», — подумал я. «Мне бы только дорогу узнать. Святой Отец, не подскажете, далеко ли до Вернара?» — спросил я. Алона ткнула меня острым локтем в бок и, в свою очередь, обратилась к человеку. «Благословите нас, отче!» Священник остановил лошадь и спешно слез с нее. Алона, а затем и подоспевший Ален быстренько спрыгнули на землю и смиренно склонили головы перед этим святым отцом. Тот возложил им ладони на головы и торжественно проговорил: «Да пребудет с вами милость единого!» Дети подняли головы, но забираться на лошадей не спешили, с почтением уставившись на святого отца, а тот выжидательно посмотрел на меня. «Так далеко ли до Вернара?» — повторил я свой вопрос, даже не думая спускаться на землю. «Сын мой, разве тебе не нужно мое благословение?» — удивился священник. «Нет, спасибо. Ограничимся только ответом на мой вопрос», — настаивал я. «Ты не веруешь в единого?» — возмутился святой отец, всплеснув руками. «Скажем мягче», — уточнил я. «Я лишь допускаю возможность его существования. Видимо, ответа мне все же не дождаться». Вздохнул я и посмотрел на детей, которые все так же стояли рядом со священником, не залезая на лошадей раньше него, чтобы не проявить неуважения. А святой отец от моего заявления побледнел и открыл рот, хлопая им как рыба, выброшенная на сушу. «Поехали», — сказал я детям. «Святой отец не знает, где Вернар». Алона послушалась сразу и легко запрыгнула на лошадь, а Ален еще стоял, глядя на священника. К тому, наконец-то, вернулся дар речи. «Еретик!» — воскликнул он. «Нечестивый грешник!» — потряс он кулаками. «Только кричать так не нужно!» — поморщился я. «Все мы не безупречны. Ален, садись скорее, нам ехать нужно». Ален залез на лошадь, смущенно глядя на священника, который все так же продолжал выкрикивать обвинения. «Богохульник! Нечестивец!» «А вот этого не нужно!» — отрезал я. «Против вашей веры я ничего не имею, так что в этом отношении я чист как младенец». Я тронул лошадь и поехал искать других путешественников, которые окажутся посговорчивее. Дети пристроились рядом. Вскоре я услышал приближающийся топот. Обернувшись, я увидел, что нас догоняет священник, нахлёстывая свою лошадку длинной розгой. Поморщившись и пожалев бедное животное, я с интересом дождался, когда он поравняется с нами. «Неужели вспомнили, святой отец?» — ехидно осведомился я. «Так подскажите нам, далеко ли до Вернара?» Священник кинул на меня яростный взгляд. «До Вернара еще целый день пути, если тебе так нужно это знать. Я поеду туда вместе с вами», — безапелляционно заявил он. «Это почему же?» — удивился я такой наглости. «Видя такое безбожное заблуждение в твоей голове, я решил совершить благое дело и развеять туман ереси, обратив нечестивого в лоно праведной веры». Я расхохотался, вызвав еще один яростный взгляд святого отца. Дорога обещала быть весьма интересной. «Попробуйте, святой отец», — отсмеявшись, с улыбкой заявил я. «Не обещаю, что получится, но выслушаю я вас очень внимательно». Священник приободрился и глянул на меня уже высокомерно, как могут только служители церкви, смотрящие на прихожан, как на неразумных животных. Попадались мне такие, и я недоумевал, как они умудрялись всех верующих своим поведением не разогнать. «Вижу, ты внутренне уже готов принять святую веру», — заявил мне святоша. «Нет, просто я очень люблю сказки», — ответил я, обернувшись и подмигнув детям, следующим за нами. Священник чуть не поперхнулся. «Вера в единого — это не сказки. Ведь он является создателем всего сущего, он дарит нам жизнь и свое благословение. Жизнь мне подарили мама с папой», — возразил я. «А без его благословения мне живется вполне нормально, так что менять что-либо я не хочу». Священник удивленно на меня уставился. «Разве тебя в детстве не посвящали единому, что ты так упрямо отрицаешь его благословение? Действительно, меня крестили в церкви, когда я был еще совсем маленьким. Мне запомнился красивый храм и бородатый поп в блестящем плаще, что помазал мне лоб какой-то гадостью, после чего протянул икону, чтобы я ее поцеловал. Так как до меня ее целовали неизвестно сколько человек, а мама говорила, что в рот нельзя тянуть всякую гадость, то целовать ее я отказался. Тогда поп просто наклонил мою голову, ткнул лбом в стекло на иконе и пошел крестить остальных в очереди. Так началась моя вера и тут же закончилась. И хотя мои родители были довольно суеверными людьми, привить веру в Бога они мне так и не смогли. В школе на уроках литературы я прочел Библию для детей, найдя ее неплохим набором сказок, хотя подчас очень бестолковых. После этого я с усмешкой смотрел на верующих, считая их жалкими личностями, неспособными противостоять окружающему миру. Довершила все дело песня арии «Рабство иллюзий», после которой я стал ярым атеистом, не признававшим никаких религиозных праздников, суеверий и тому подобной чепухи. Особо в этом постарался мой преподаватель в институте, объясняя студентам, как и для чего создавались религии, почему в них так много парадоксов и различных нестыковок. Его лекции были единственными, на которые появлялась почти вся группа, потому что он рассказывал так интересно, что хотелось слушать еще и еще. Именно он окончательно убедил меня в том, что вера – это абсолютно ненужная вещь, особенно для человека с сильным характером. А себя я причисляю именно к таким, ведь и мерзкий характер тоже может быть сильным. «Поэтому ты и не признаешь над собой власти единого?» – уточнил священник. «А я не раб, чтобы признавать над собой чью-то власть», – ответил я. «Но ведь единый заботится о тебе». «О себе забочусь только я сам, а Божьей помощи я в своей жизни никогда не наблюдал. Он не помогает явно, только своим благословением. Тогда зачем оно мне нужно?» «Но ведь все происходит по воле единого. Даже наша встреча произошла, потому что ему угодно, чтобы я обратил тебя в свою веру». «Пора осадить святого отца», — подумал я. «Если все происходит по его воле, то тогда твой единый — очень большая сволочь», — твердо заявил я. «Они могут это подтвердить», — кивнул я на детей. «За последние десятицы им много пришлось вынести, так что любовью к нему они после ваших слов явно не воспылают». Священник задумался, но быстро нашел ответ. «Пути единого неисповедимы. Мы своим жалким умишком просто не можем охватить всю грандиозность его замыслов». «Железная отмазка», — похвалил я священника. «Главное, что после такого заявления тот, кто верит, проникнется еще больше. Только я, как и раньше, отказываюсь верить в единого, который, как выясняется, может сделать со мной все, что ему заблагорассудится. Зачем мне такой бог, от которого никакой пользы нет, кроме вреда? За этими препирательствами я и не заметил, что мой желудок настойчиво просит опустить в него что-нибудь, и желательно съедобное. Не обращая больше внимания на недовольного святого отца, я огляделся по сторонам и объявил детям. Привал. После этого я свернул с дороги на лужайку. Отпустив коней пастись, достал мясо из сумки и разделил по-братски. Детям по половинке кроличьей тушки, а мне целую. Священник тоже остановился и стал копаться в своих сумках. Усевшись на слегка сырой травке, мы начали с аппетитом поедать холодное мясо. Через несколько минут к нам присоединился святой отец. Он ел хлеб с луком. Бедняга даже давился, глядя жадными глазами на мясо в наших руках. Да так, что я его пожалел и оторвал от своей тушки довольно приличный кусок. «Угощайтесь». Я протянул мясо священнику. «Я не приму еду из рук нечестивого», — с жаром ответил святой отец. «Как будет угодно». Пожал я плечами и принялся дальше уплетать мясо. Алона, посмотрев на меня с неуверенностью, тоже оторвала кусочек от своей порции и собиралась протянуть его священнику. Но я сказал тоном, не терпящим возражений. «Сестренка, не нужно разбрасываться едой. Святой отец не так голоден, как мы, так что просто не оценит твоей жертвы. Ешь, следующий привал будет еще не скоро». Алона смущенно посмотрела на меня, но больше не пыталась поделиться со священником. Нет, после этой выходки он совсем перестал мне нравиться. Если раньше я воспринимал его как наивного человека или просто личность, воспитанную на церковных догмах, то сейчас видел в нем просто жалкого святошу, который не может быть приличным собеседником. Надо же, не стал брать еду из рук нечестивого. Подозреваю, что если бы на его месте был православный поп, он бы не только взял еду, но и стал убеждать меня, что я очень хороший человек, что в моей душе еще сохранился свет истинной веры, ну и так далее. А вот теперь я жевал и думал, это все священники здесь такие недалекие, или только избранные, один из которых по счастливому стечению обстоятельств попался мне по дороге. Когда дети справились со своими порциями, я дал им еще по кусочку от своей, их растущие организмы нуждаются в калорийной пище. Так мы и жевали под завистливыми взглядами священника, давившегося хлебом. Потом вытерли жирные руки о траву, попили воды из фляжек и снова сели на немного отдохнувших лошадей. К моему неудовольствию священник тоже поднялся и с трудом забрался в седло. Я уже думал, что он оставит свою затею путешествовать с нами. Его болтовня перестала меня радовать. Я-то надеялся на мирные убеждения, интересный рассказ о всяких чудесах и прочие сказки, а он только поливает меня своим презрением и грубо пытается сбить с истинного пути. «Да, плохо учился ты, батюшка. Наши попы тебе 100 очков форы дадут. да еще и в христианство обратят мимоходом, особо не напрягаясь. Если у вас все служители церкви такие, то мне жалко этот мир». «На чем мы остановились?» — уточнил священник, пристраиваясь сбоку от меня. «Мы остановились на том, что Единый виноват во всех бедах, что приключились с нами», — напомнил я ему. Священник поморщился. «Неискажаемые слова, сын мой. Так, давайте договоримся, святой отец. Я еще могу называть вас святым отцом, потому что мне так привычнее и удобнее. Но попрошу запомнить, что у меня только один папа, и это точно не вы. Поэтому не обращайтесь ко мне со словами «сын мой». У меня есть имя, Алекс. Если очень трудно его произносить, то можете просто на «вы». Милостиво разрешил я». Священник только еще раз поморщился. «Ну, что поделаешь, не могу я терпеть хамство по отношению к себе. С кем только можно, я стараюсь перейти на «ты», завязывая приятельские отношения. Но чтобы первый встречный тыкал тебе, да еще и требовал уважения, на это у меня терпения просто не хватало. Если раньше я еще мог помолчать в тряпочку, не обращая на это внимания, то после появления в этом мире у меня такого овечьего смирения явно поубавилось». «Хорошо, Алекс, продолжим», — с явным неудовольствием ответил священник. «Я лишь просил не искажать мои слова. Я ведь не говорил, что все беды посылает Единый. Я лишь сказал, что все происходит по его воле. А не задумывался ты, что он посылает тебе испытания, чтобы ты мог стать сильнее, крепче духом?» «Знакомая песня», — пробормотал я, отметив, что на «вы» церковник переходить категорически не желает. «Все, что не убивает нас сегодня, завтра сделает сильней». «Именно, сын, Алекс, ты все правильно понял. Единый просто испытывает нас, чтобы мы совершенствовались и росли над собой, для того, чтобы однажды сделать то, что угодно ему». «Хорошо пели, святой отец», — усмехнулся я. «Но под конец дали такого петуха. Я не раб Единому, чтобы угождать ему. Я поступаю, как нужно мне, как нужно моим близким, а на его замыслы мне просто нас начхать. И не нужно при этом говорить, что так и задумано Единым. Все равно не убедите». Я хитро прищурился. «Ведь если говорить вашими словами, Единым так и было предусмотрено, чтобы я вышел таким вот неверующим, а, святой отец?» После моей тирады священник надолго заткнулся. И я наслаждался тишиной, снисходящей на меня милостью Единого. Тьфу! С кем поведешься, так тебе и надо. Дорога стала оживленнее. Нам все чаще попадались люди на лошадях и в повозках. Они непременно останавливались и просили священника их благословить. Посмотрев один раз на представление, я больше не задерживался и оставлял святого отца благословлять, уезжая с детьми вперед. Однако, несмотря на все мои надежды, священник оказался настойчивым и неизменно нас догонял. Хотя заговорить больше не пытался, видимо, еще не придя в себя от моего последнего аргумента. Солнце, скрытое облаками, стало садиться. Встречные повозки попадались все реже и вскоре исчезли совсем. Только мы одни скакали все дальше. Я прикинул, что завтра к вечеру мы достигнем Вернара, а поэтому решил проехать как можно больше, чтобы выгадать несколько нужных нам часов. Святой отец попытался опять переубедить меня, приводя, как ему казалось, железные аргументы. Типа чудес или исцеляющей силы веры. В ответ я только хмыкнул, так как таких чудес мог ему устроить сколько угодно. Меня стало уже порядком утомлять его трескотня, когда вдруг впереди ощутимо повеяло опасностью. Я тут же остановил лошадь и начал сканировать окрестности, подумав о том, что вполне возможна встреча с еще одной кашной. Но почему на дороге? Своим магическим зрением я увидел больше дюжины человеческих аур в 300 шагах от нас, по обеим сторонам дороги. До меня донеслись эмоции, азарт, напряжение и ненависть. «Похоже, мы вляпались. Приплыли», — сообщил я смотревшим на меня Алину и Алоне. «Впереди засада». Алона охнула, но затем взяла в руки арбалет и сосредоточенно стала его взводить. Алин глядел на нас с растерянностью. «У него даже оружия нет», — вспомнил я. «Теперь главный вопрос — бежать или перебить?» «Почему ты так решил?» — спросил священник, но я поднял руку, заставляя его замолчать, и начал просчитывать варианты. «Это не та группа, что преследовала нас. Здесь сидят люди, а гномов вовсе нет, как и магов. если только они не скрывают свои ауры. Если это профессиональные воины, то ввязываться с ними в бой рискованно только для детей, ведь их могут задеть ненароком. Я же должен с ними легко справиться, применив пару магических штучек. Если же это средней подготовки наемники, как в прошлый раз, то для меня это будет отличной тренировкой. Короче, будем надеяться на лучшее, но приготовимся к худшему. Сейчас мы полезем в драку. Начал я инструктировать Алону. Твоя задача. Как только я крикну, спрыгиваешь на землю, берешь Алина за шкирку и тащишь вон к тем кустам. Прячешься в них и стреляешь из арбалетов тех, кого сможешь достать. А если на тебя навалится слишком много, так что не будешь успевать перезаряжать, сразу зови меня. Приказ понятен? Алона четко кивнула. Только пальцы, сжимавшие арбалет, слегка побелели. Алин, посмотрев на нее, тоже решительно кивнул, хотя я ему указаний не давал. Теперь разберемся с балластом. «Святой отец, вам такой совет. Падайте на землю и не пытайтесь вставать, пока все не кончится». «Но...» «Если хотите умереть, можете не принимать мой совет». Я медленно направил лошадь вперед. Расстояние неумолимо сокращалось, я уже отчетливо слышал напряжение и дикую радость, охватившую тех, кто сидел в засаде. Вот до нее осталось 100 шагов, 50, вот мы поравнялись с крайними людьми, сидящими за густыми кустами. Вот большое ветвистое дерево рухнуло на дорогу, перегородив нам путь, а на дорогу выскочили люди. «Да ну вас, я так не играю!» — огорченно воскликнул я. Люди, выскочившие из ближайших кустов, были грязными, заросшими, вооруженными, чем попало, от мечей до мотыг. Короче, они являлись почти точной копией лесных братьев, с которыми я имел сомнительную честь познакомиться еще десятицу назад. Быстро сосчитав бандитов, я догадался, что трое сидят на ближайших деревьях, естественно, с луками в руках. Пока я вычислял их точное местоположение, главарь надменно заявил, уперев руки в боки. «Вы попались, голубки! Теперь отдайте нам своих лошадей и все вещи, и так уж и быть, мы вас отпустим!» Остальные глумливо заржали. «Опомнитесь, братья! Побойтесь единого!» — воздел руки священник. «Заткнись, святоша! Тебе не повезло, так что раздевайся по-хорошему и можешь идти дальше!» Главарь заржал, видно, представляя себе эту картину. «Но как же так?» – недоумевал святой отец. «Ведь единый...» «Оставьте своего единого в покое», – сказал я ему, найдя в ветках трех лучников. «Сейчас он вам никак не поможет». «Вот это разумно!» – похвалил меня главарь разбойников. «Хотите остаться в живых? Даже и не пытайтесь рыпаться!» Я уставился взглядом в него и решил дать ему последний шанс, прежде чем начать тренировку. «У меня есть встречное предложение». «Вы извиняетесь, говорите, что пошутили, а затем оттаскиваете в сторону это бревно и желаете нам счастливого пути. Устраивает вас такое? Взамен вы сохраните свои жизни, так что это весьма выгодная сделка». Главарь уставился на меня удивленно, а затем заржал, схватившись руками за живот и даже выронив меч. Его смех подхватили и остальные разбойники, поэтому они не услышали тихий треск, с которым ломались шеи их товарищей, сидящих на ветвях. «Отлично, без шума и пыли», — подумал я, — «теперь буду работать клинками». «Ну, насмешил», — утирая слезы, сказал главарь. «Мы тебя даже убивать не будем, если еще раз так рассмешишь». «Опомнитесь», — начал святой отец, но был грубо оборван разбойником. «Хватит, слезайте с лошадей». Я посмотрел ему в лицо и спросил с ласковой улыбкой, заставившей того насторожиться. «А много ли вы душ невинных загубили, человечки?» «Много!» — усмехнулся в ответ главарь. «Не ты первый, не ты последний!» «Ну тогда не серчайте!» «Алона!» Я подобрал ноги к седлу, оперся о него и сделал потрясающее сальто назад, приземлившись сразу позади лошади Алоны. Я увидел, что она восприняла мой приказ буквально и за шиворот стаскивает Алина с седла. Я выхватил клинки и одним взмахом снес голову тому разбойнику, что стоял ближе всех, а затем, кинувшись налево, прочертил полоски по животам еще двоих, загораживающих проход кустам. Пробежав пару шагов, я одним мечом отвел саблю грязного мужичка, а вторым располосовал его от горла до паха, Слыша, как сзади промчались в укрытие дети, я еще раз развернулся и свалил двух разбойников, бросившихся за ними. «Постойте, братья! Прекратите это бесчинство! Возлюбите ближних!» Распинался священник, вертясь на лошади, пока какой-то жлоб ударом топора не раскроил ему голову. «Все, теперь можно и потренироваться», — решил я, увидев, что дети спрятались в кустах, и никто из разбойников не бежит за ними. Приблизившись к группе неумех с мотыгой и палками, я решил долго с ними не возиться, и, увернувшись от дубинок, полоснул им по шеям. Оглянувшись, увидел, что в живых осталось всего 5 разбойников. Эти были матерами и так просто отдавать свои жизни не собирались. Я только оскалился, когда они стали окружать меня, а потом кинулся к ближайшему. Хотя у того и был в руках меч, но владеть он им не умел толком, орудуя как обычной дубиной. Позволив ему сделать несколько выпадов, я стал тренироваться в нанесении коротких, точных, но не смертельных ударов и быстро перерубил ему жилы на ногах, а затем пронзил сердце. Внезапно прозвучал короткий свист, и один из разбойников схватился за ухо, а затем мешком свалился на землю. «Метко стреляет индеец Алона», — подумал я. «Так и мне никого не оставят». Быстро подбежав к 3 оставшимся разбойникам, я принялся упражняться в фехтовании сразу со всеми, поочередно нападая на них и отводя их удары. Из них только главарь был более-менее опытным, так что сумел продержаться целых 5 секунд, после чего пропустил удар, располосовавший ему плечо, и выронил меч. Другой из оставшихся разбойников вскоре опрокинулся с арбалетной стрелой в голове. Мне стало уже неинтересно, а поэтому я просто отрубил оставшемуся кисть вместе с мечом, а потом 2-м клинком полоснул ему по горлу. Подойдя к главарю, я занес меч. «Кто ты?» – прошептал разбойник побелевшими губами. Меч свистнул, срубая его давно немытую голову. «Смерть твоя!» – ответил я обезглавленному телу, прикидывая, обо что бы вытереть клинки. Это только в кино герои могут перед тем, как уничтожить злодея, разразиться целой речью, изоблачая его во всех смертных грехах. Я же героем никогда не был, а потому знал, что пока хотя бы один враг остался в живых, расслабляться рано. Сосредоточившись, я ускорил впитывание силы от мертвых тел, что и так текла в меня стремительным потоком. Когда она иссякла, я проверил резерв и увидел, что он заполнен на 1/3. Неслабо подзарядился. Усмехнулся я и крикнул в кусты. «Можете выходить!» Ветки зашевелились, и появилась бледная Алона, сжимавшая в руках арбалет. За ней нарисовался Ален, лицо которого было, как мне показалось, еще бледнее. «Все закончилось», — сообщил я им. «Наши победили». Сорвав пучок травы, я начал протирать клинки, глядя, как медленно подходят ко мне Алона с Аленом. Осмотрев тела в живописных позах, раскинувшиеся на дороге, мальчишка сглотнул и выдавил. «Они все...» «Скоропостижно скончались», — подтвердил я. «Если не можешь смотреть, то отойди в сторонку и не приближайся. Только блевать мне не вздумай», — предупредил я, глядя, как он судорожно сглатывает. Алона держалась молодцом. Насмотрелась уже за все время путешествия, но все еще была немного бледной. Вложив клинки в ножны, я подошел к ней, обнял и похвалил. «Молодец! Просто великолепно стреляешь! Где ты наловчилась?» «Меня мама в детстве учила». «Молодец она у тебя!» Я обнял ее покрепче, чувствуя нервную дрожь, пробегающую по ее телу. «Она осталась в городе?» Стараясь отвлечь ее, я постарался перевести разговор на более приятные темы. «Она умерла!» Всхлипнула у меня на груди Алона. 2 года назад!» Я погладил ее по голове и прошептал. «Прости, я не знал. Только плакать не нужно», — попросил я, слыша, как она еще раз всхлипнула. «Я думаю, что она там, в лучшем мире, сейчас очень гордится тобой и не хочет видеть твоих слез». Постояв так еще минутку, чтобы не позорить ее перед Алином, который наблюдал за нами с поваленного дерева, я разжал руки, посмотрел в лицо принцессе и аккуратно вытер 2 мокрые дорожки на ее щеках. «Теперь иди к Алину, успокой его, пожалуйста, а то он ведь еще совсем ребенок», — попросил я ее, надеясь, что забота о ком-то отвлечет Алону от неприятных мыслей. Она в ответ только кивнула, вытерла рукавом нос и, решительно развернувшись, зашагала к мальчишке. «Ну вот и ладненько, а я займусь сбором трофеев». Первым делом я собрал наших лошадей, прихватив еще и лошадь святого отца, и отвел их к дереву, велев детям перевести их через него дальше на дорогу, а сам принялся осматривать тела. Тщательно копаться не стал, так как помыться было негде, а источать ароматы бомженины было для меня очень мерзко. Вытряс из кошеля на поясе главаря несколько золотых и серебряных монет, снял два золотых кольца с пальцев, причем священник порадовал меня крупным перстнем с розовым камнем. Его медальон я брать не стал, так как, присмотревшись магическим зрением, обнаружил в нем структуру, что была схожей с нашими разговорными амулетами, но значительно сложнее. «Точно! Следилку поставили», — решил я и не стал даже прикасаться к нему. Вернувшись к детям, я привязал лошадь священника к своей и велел трогаться. Дальнейшие полчаса протекли в молчании. Каждому из нас было над чем поразмыслить, но если по угрюмым лицам детей я понял, что они все еще переживают схватку, то меня волновал сугубо прозаический вопрос. Охотиться ночью или продуктов в сумке священника хватит, чтобы поужинать? Решив, что дальше по темноте ехать не стоит, я свернул в лес. Там я расседлал лошадей, наскоро устроил большую лежанку, найдя еще немного одежды и плащ в мешке святоши, и принялся устраивать костер. Вскоре огонь ярко запылал, даря живительное тепло. Но дети все еще выглядели подавленными и не спешили подходить к костру. Бросив сумку с продуктами, я сел рядом с ними и понял, что нужно обязательно вывести их из этого состояния. «О чем грустим?» — весело спросил я. «Поделитесь?» — Ален хмуро произнес. «Ты так легко убиваешь людей!» «А то совсем не люди были!» — возразил я ему. «То были дикие звери, которые только притворялись людьми». «Почему?» — не понял он. «Потому что им просто не хватило сил, чтобы жить по-человечески», — пояснил я. «Именно поэтому они ушли в лес и стали охотиться на людей, как дикие звери. Так что не жалей их, они знали, что делали». Ален вздохнул и сказал. «Мне больше святого отца жалко, а его жалеть вообще незачем», — отрезал я. «Это был глупый и никчемный человек, по которому никто убиваться не станет». «Но как же так?» — подала голос уже Алона. «Он сам выбрал свою судьбу», — ответил я. «Я же советовал ему, как выжить, но он предпочел надеяться на помощь Единого и умереть. Это его выбор, и он не должен вас волновать». «Но он же пытался их вразумить, наставить на путь истинный», — возмутился Ален. «Почему же он недостоин сочувствия?» «Потому что иногда лучше не говорить, а делать», — со вздохом произнес я. «Многие мои знакомые могли говорить красиво, складно, хорошо, а как доходило до дела, выяснялось, что они пустое место. Так и этот святоша мог вас убедить в чем угодно, но не смог защитить даже себя. Не нужно брать с него пример». «Но он верил, что ему поможет Единый, что он вразумит разбойников». Ален все не унимался, в отличие от Алоны, которая уже была согласна с моими словами. Это я прочел по ее лицу. «Я расскажу тебе, что такое вера на самом деле». Я устроился поудобнее и продолжил тоном сказочника. «В далекие времена, когда люди и остальные расы были совсем молодыми и глупыми, а природа была совсем дикой и враждебной, у разумных существ было много трудностей, которые нужно было преодолеть. Одни сцепляли зубы и боролись, а другие роптали. Зачем нам сражаться, если конец все равно один?» И тогда одни умники придумали легенду о Боге, создавшем всех существ, который наблюдает за всеми и может помочь тем, кто истово в него верит. Некоторые возразили: «Как же это может быть, ведь мы сами создаем свою судьбу, нам никто не помогал никогда». «Это потому, что вы не верили», — отвечали им умники, и стали учить других, как молиться, как правильно верить в этого Бога, и, о чудо, те, кто роптал, стали покорно переносить все тяготы и трудности, думая, что это Божье наказание за их грехи, что Создатель наградит их за тяжкий труд, хоть и не в этой, так в последующей жизни. И встали они рядом с теми, кто отважно боролся с бедами без веры в душе, и стали им помогать в их сражениях. С той поры и повелось, что слабым духам всегда нужна вера, чтобы заставить их смириться, заставить их молча работать на благо тех, кто им о ней рассказывает». «Так, это я что-то не туда заехал. Мораль этой сказки такова. Вера – это всего лишь костыли, помогающие хромому человеку стоять на ногах. А если человек здоровый, то такие костыли будут ему только мешать. Я понятно объяснил? Дети задумчиво кивнули. «Все-таки мне жалко святого отца», — сказал Ален. «Он просто не смог защититься, потому что любил всех». «Ален, те, кто говорят, что любят всех, на самом деле не любят никого. Запомни это. Потом в жизни может тебе очень пригодиться». «А кого любишь ты?» — улыбнулась Алона. «Отошла уже. Шутят. Это замечательно», — обрадовался я. «Я себя люблю», — гордо заявил я. «И не нужно на меня так смотреть». «Если бы я себя не любил, повесился бы на ближайшей ветке. А если серьезно, родителей еще люблю, тебя вот», — кивнул я покрасневшей Алоне. «Ален, ты меня извини, но пока ты еще в списке моих друзей. Но могу тебя обрадовать, ты там под третьим номером, сразу после стаи эльфов и фонтарского принца». «Так вы с Квазиком подружились?» — спросила Алона, опередив уже раскрывшего рот Алена. «Ага», — улыбнулся я. «Отличным парнем оказался. Повезло Алисане. Гномка растянула рот до ушей, а я решил продолжить тему, чтобы отвлечь их от вечерних событий. Кстати, что ты в нем такого нашла, что меня уродом обзывала?» «Когда?» – изумилась Алона. «Когда мы с тобой в Зингард ехали. Помнишь, ты сказала, что он прямо писаный красавец. Так вот, от меня он не сильно отличается. Вот я и хочу знать, что же ты в нем нашла?» «Клыки длинные, волосы белые». «Просто он настоящий мужчина, вот», — заявила гномка, немного подумав. «А я? Просто жалкая китайская подделка? Ладно, я не обижаюсь», — примирительно поднял я руки. «Знаю, что я все-таки рожей не вышел». Принцесса уже собиралась что-то сказать, но ее опередил Ален. «Вы знаете принца Фонтара?» «И что в этом такого? Ты же тоже знаешь принцессу Подгорного Королевства». «А что тебе это дает?» «Я?» — не понял Ален, переводя взгляд с меня на Алону, которая опять покраснела. «Принцесса?» — обратился он к ней. «Ну и чего ты так разнервничался? Что я, виновата, что родилась в королевской семье?» — гневно сверкнула глазами Алона. «Нет», — пролепетал мальчишка, отодвигаясь от нее подальше. А я понял, что не нужно было ему этого говорить, даже ради того, чтобы вывести из шокового состояния. «Ладно, сделанного все равно не воротишь. Да и ехать нам вместе осталось всего только один день. А там...» «Теперь ужинать», — заявил я и принялся ворошить продукты святого отца. К моему удивлению, в мешке оказалось много хлеба, вареного сладкого картофеля, разных овощей. Короче, дофига вкусненького. А на дороге одним хлебом давился. «Чтобы не делиться», — подумал я. «Вот жадина, и по делам тебе». Ален от еды отказался, только нервно сглотнул, видимо, не мог даже думать о ней. Зато Алона перекусила немного и стала устраиваться на лежанке. Набив желудок, я упаковал остатки продуктов в мешок и положил его в сумку. Повернулся и расплылся в улыбке. Алона вытянулась посередине лежанки, а Ален незаметно отползал от нее все дальше на край. Сняв куртку и достав плащ, я буркнул принцессе: «Подвинься», и улегся посередине, укрыв всех нас курткой и плащом. Повернувшись к гномке, я обнял ее и притянул к себе, прошептав на ухо: «У тебя со всеми так получается, как с Алином». В ответ гномка только кивнула, прижавшись ко мне потеснее. «Понимаю тебя, у меня тоже в детстве не было друзей», прошептал я ей, обняв покрепче, и мысленно добавил: «Зато теперь появилась сестренка».